Русская труппа Медекса в 80-х годах состояла из 13 актеров и 9 актрис. Настоящих танцовщиц было 4 и 3 танцовщика вместе с балетмейстером. Музыкантов было 12 человек, из них один капельмейстер Керцелли. Вся труппа получала жалование 12 139 рублей 50 копеек. Старший оклад был 2000 рублей. Получал его один актер Померанцев. Актеры у него были Лапин, Залышкин, Сахаров, Волков, Ожогин, Украсов, Колесников, Федотов, Попов, Максимов, Померанцев и Шушерин. Последние оба играли в драмах и комедиях. Первый был превосходный актер в ролях благородных отцов. У него была превосходная дикция, он готовился поступать в дьячки, но невзначай как-то попал в театр, и здесь решилась его судьба. Он поступил в актеры. Померанцев был красавец собою и обладал ловкостью и благородством. Он был актер чувства. Это был предтеча знаменитого Мочалова. Карамзин сравнивал его с великим французским актером Молье, восхищавшим в свое время всю Европу. Для Померанцева на сцене тогдашних заученных классических жестов и поз не существовало. Во время игры он забывал все на свете. Жесты этого актера были очень просты, но всегда кстати. За ним, как говорили его современники, водился один странный жест указательного пальца, и этот жест у него, как у знаменитого трагика Девриена, был потрясающий в драматических моментах. Рассказывали, что когда Померанцев подымал свой указательный палец в торжественные минуты, у зрителей становился волос дыбом. Он был велик в ролях просто человеческих, но не героев. Последних он не любил играть. К его портрету тогдашний поэт сказал: «На что тебе искусство? Оно не твой удел. Твоя наука — чувство». Другой актер, Шушерин, был как раз противоположностью Померанцева. Вся его игра была чисто ходульная, искусственная, у него все было рассчитано — голос, осанка. Он не играл на сцене, как говорили про него тогдашние критики, но повелевал над собою. Его недостатки были неотъемлемой потребностью века. Шушерин был нехорош собою, но на сцене был красавец. Особенно глаза его были выразительны, и часто вместо слов он отвечал одним взглядом и одной улыбкой. И выше этого красноречия не могла стать ни одна классическая фраза. Такие моменты были блистательны в его игре. Роли короля Лира, по-тогдашнему Лиара, и царя Эдипа были коронные в репертуаре этого актера. Вскоре он перешел на службу в Петербург, где, впрочем, долго не ужился, а опять переехал в Москву. Сергей Глинка рассказывает, что здесь он построил себе уютный домик и в июне 1812 года праздновал новоселье, на котором, выпивая за здравный кубок, Глинка ему пророчески сказал: «Хозяину, дай бог, пожить еще 100 лет, а дому не устоять». Тогда все дивились такому предсказанию. К несчастью, оно оправдалось. Осенью того же года дом Шушерина сгорел во время пожара Москвы дотла, а хозяин пережил его несколькими месяцами. Комиком в труппе Медекса был Ожогин. Этот актер был необходим для Райка. Он был большого роста, с комической физиономией и удивительно развязный на сцене. Голос его был груб и сипловат. Он был недурен в «Мельнике» Облесимова, но этот же мельник Ожогин являлся и в «Корадо де Геррера» в опере «Редкая вещь» и в роли французского бочара Мартына. Волков был крепостной человек князя Волконского, играл роль слуг, что по тогдашнему репертуару считалось нелегким. Колесников в свое время был лучший певец. Украсов, несмотря на свои преклонные года, играл все вертопрахов и исполнял их превосходно, несмотря на то, что ему изменял уже голос и хрипел. Замечательные трагические актеры были Лапин и Сахаров. Первый перешел на московскую сцену из Петербурга, потому что не поладил с Дмитриевским. Он соединял в себе все качества, делавшие его отличным трагиком. Красивую наружность, звучный гибкий голос, чистую и правильную дикцию. В игре его было много благородства, и он чрезвычайно напоминал собою знаменитого французского актера Флораджа. Женские первые роли исполняла Надежда Каллиграф, замечательная актриса в ролях трагических и женщин жестоких и коварных. Синявская играла первых любовниц, где требовалось сильное чувство, а затем в ролях героинь. Две эти актрисы были из первых. Померанцева исполняла роли старух и, по сказаниям современников, в драмах заставляла плакать, а в комедиях морила со смеху. Играла также в операх. Талант имела необыкновенный. Баранчеева играла роли благородных матерей и больших барынь. Носова, превосходная и симпатичная оперная актриса, обладала прекрасным голосом и большим талантом, но была безграмотна, и все роли ей начитывали. По словам современников, она замечательно пела русские песни, как, например, «При долинушке стояла». Последнюю нередко, по требованию публики, повторяла до 10 раз, так что едва не задыхалась. Успех с нею разделял также певец Колесников, лучший в тогдашнее время тенор. Из оперных актрис славилась в екатерининское время еще известная Лизонька Сандунова. Особенно большой успех в конце царствования Екатерины имели в Москве оперы «Волшебная флейта», «Дианино древо», «Коза рара», «Венецианский купец», затем «Старинные святки», «Водовоз» и «Русалка». Во всех этих операх отличалась Сандунова. Только в это время даровитая певица не представляла уже большого интереса, потому что была в летах, и внешность имела уже далеко не привлекательную. Сандунова была низенького роста и очень полная на вид. Сандунова положила на музыку известную песню «Ехал казак за Дунай». Сандунова нередко играла и у французов. Так, в опере «Любовник статуя» она неподражаемо исполняла роль Селемены. Но и в то время, когда Сандунова допевала свои арии, петые еще при Екатерине, в Москве она имела многих страстных обожателей ее таланта. В числе таких был некто Гусятников. В описываемое время, как рассказывает князь Вяземский, в Москву приезжала из Петербурга на несколько представлений известная актриса Фелис Андрия. Поклонники русских актрис взволновались и вооружились против нашествия иностранок. Поклонник Сандуновой Гусятников особенно сильно вооружался против французов. Однажды приезжает он во французский спектакль, садится в первый ряд кресел, и только что начинает Фелис делать свои рулады, он затыкает себе уши, встает с кресел и с заткнутыми ушами торжественно проходит всю залу, кидая направо и налево взгляды презрения и негодования на недостойных французолюбов, как их тогда называли в Москве. Про мужа знаменитой актрисы Фелис Андрие, который, хотя и был плохой актер, но за жену петербургское общество к нему благоволило, ходил следующий анекдот. При императоре Александре I однажды был назначен в Эрмитаже спектакль. Утром того дня Андрие, встретясь на Дворцовой набережной с государем, спросил его, может ли он вечером явиться на сцене ненапудренный. «Делайте, как хотите», — отвечал государь. «О, я знаю, государь», — отвечал Андрея, — «вы добрый малый, но что скажет маменька?» Достойной ее соперницей на московской сцене была еще жена Померанцева. По словам тогдашних театральных критиков, это был совершенный оборотень. Из слезливой драмы она переходила в живую и веселую комедию. Она являлась то сентиментальной девушкой, то наивной пейзанкой, то хитрой, оборотливой служанкой, и всегда публика встречала и провожала ее аплодисментами. Ум, живость, ловкость и необыкновенная веселость были всегдашними ее спутниками. Она одевалась с необыкновенным вкусом. Тогдашняя публика любила ее до обожания. В числе артистов театра Медекса были еще два замечательных таланта. Это Плавильщиков и Сандунов, муж актрисы. Первый из этих актеров имел декламацию пышную и высокопарную. Он был сколком тогдашнего знаменитого французского трагика Барона. Плавильщиков сложением был колосс. Играя роли героев, он приходил в такой пафос, что приводил весь театр в трепет. До поступления на сцену он был учителем истории. Не менее хорош Плавильщиков был и в ролях так называемых тогда мещанских. В последних, по рассказам современников, он трогал зрителей до слез. Плавильщиков написал несколько пьес для сцены. Сандунов, Сила Николаевич, происходил родом из дворян. Это был первый русский комик. Амплуа его были роли слуг. В то время господствовала на русской сцене французская комедия, в которой все интриги, по обыкновению, завязывались и держались на плуте, слуге или ловкой служанке, и амплуа слуги было самое трудное. Сандунов в таких ролях был неподражаем и был на сцене, как дома, смел, развязен и ловок. Сандунов был самый модный и любимый актер. Все тогдашние молодые люди в обществе старались ему подражать. У него было множество друзей между знатью в свете. Он был небольшого роста, прекрасно сложен, говорил, прищуривая глаза, но сквозь эти щелки век вырывались взгляды самые умные и хитрые. Он высматривал каждое движение того, с кем говорил, и проникал его насквозь. Его женитьба известна всем, и сама Екатерина II принимала в ней живейшее участие. Сандунов одно время служил в Петербурге, но после опять перешел в Москву. Во время нашествия французов в 1812 году он бежал в Сумы и здесь явился с бородой и в мужицкой сермяге к своему приятелю Полицыну, известному переводчику «Новой Элоизы» Жан-Жака Руссо. «У меня погибли все пожитки», — сказал Сандунов своему приятелю, — «но о них не жалею. У меня уцелели две вещи, для меня самые дорогие. Мраморный бюст матушки Екатерины и ее песня. Она всегда у меня в кармане, вот тут, близ сердца. С этой песни узнал я свет, с нею и в гроб лягу». Сандунов умер в Москве и похоронен на Лазаревом кладбище. На могиле его стоит чугунный крест с лавровым венком, и на развернутом свитке читается эпитафия, написанная его братом. «Я был актер, жрец стали и смешливый, и кто меня всем жречестве видал, тот мне всегда рукоплескал, но я не знал надменности кичливой. В смысл надписи, прохожий, проникай. Тщеславься жизнью, но знай, что мира этого актеры и актрисы, окончив роль, как я, уйдут все за кулисы. Кто роль свою умеет выдержать до конца, тот воздаяние получит от Творца». Брат Сандунова был известный в то время обер-секретарь. Братья были очень дружны между собою, что не мешало им нередко потрунивать друг над другом. «Что это давно не видать тебя?» — говорит актер брату своему. «Да, меня видеть трудно», — отвечал тот. «Утром сижу в сенате, вечером дома за бумагами. Вот твое дело другое. Каждый, когда захочет, может увидеть тебя за полтинник». «Разумеется», — говорит актер, — «к вашему высокородию с полтинником не сунешься». По открытии Медоксом Петровского театра дела его пошли хорошо. Труппа у него была блистательная и очень любимая москвичами. Весь репертуар состоял из 30 пьес и 75 спектаклей в год. Кроме Большого Петровского театра, был еще у него и другой летний, в вокзале Рогожской части. Тут играли только маленькие комические оперы в одном или в двух действиях и такие же комедии. За представлением следовал бал или маскарад, который заключался всегда прекрасным ужином, и все это тогда стоило 5 рублей. Для открытия вокзала Майков сочинил небольшую оперу «Аракс и Ириса», музыка Керцелли. Для гуляющих в саду были раскинуты палатки, где находились кофейни, поставлены качели. Балансеры вольтежировали на канатах, играла музыка и пели песенники. Сюда обыкновенно стекалось публики по 5000 человек и более. Медокс предполагал в своем вокзале устроить другой театр для простого народа, в котором бы представляли одни пьесы народные или патриотические. В этих пьесах должны были бы играть молодые актеры, и кто из них отличился, то того переводили бы в Большой театр. Но вскоре дела Медокса приняли дурной оборот. Многие актеры его покинули. Сборы пошли плохие, он впал в неоплатные долги и обязательств с казною не мог выполнять. В таком положении он стал просить главнокомандующего князя Прозоровского оказать ему возможное содействие, но последний отвечал Медоксу: «Фасад вашего театра дурен, нигде нет в нем архитектурной пропорции. Он представляет скорее груду кирпича, чем здание. Он глух, потому что без потолка и весь слух уходит под кровлю. В сырую погоду и зимой в нем бывает течь сквозь худую кровлю. Везде ветер ходит, и даже окна не замазаны. Везде пыль и нечистота. Он построен не по данному и высочайше конформированному плану. Внизу нет сводов, нет определенных входов, в большую залу один вход и выход. Верхний этаж — ложь, одна деревянная лестница, вверху нет бассейна, отчего может быть большая опасность в случае пожара. Кругом театра вместо положенной для разъезда улицы деревянное мелочное строение. Внутреннее убранство театра весьма посредственно, декорации и гардероб худы. Зала для концертов построена дурно, в ней нет резонанса. Зимой ее не топят, оттого все сидят в шубах. Когда топят — угарно. Актеров хороших только и есть 2 или 3 старых. Нет ни певца, ни певицы хороших, ни посредственно танцующих и знающих музыку. Поверить нельзя, что у вас капельмейстер глухой и балетмейстер хромой». В декабре 1790 года императрица спрашивала Прозоровского о Московском театре, и, известясь от него, что театр во всех частях неудовлетворителен, заметила, что право Медокса скоро должно кончиться, и поручила князю привести театральные представления в лучшее состояние. Князь предложил директорам дворянского клуба принять театр в свое содержание, но они от этого отказались. Медокс согласен был продать театр за 350 тысяч рублей. В 1792 году Медокс подавал просьбу Прозоровскому, в которой упомянул о своих заслугах перед обществом тем, что построил театр, и просил оказать ему возможные пособия. Осенью в этом же году опекунский совет назначил к продаже все имущество Медокса. Но, несмотря на затруднительное положение, Медокс не переставал давать спектакли, и в 1794 году труппа его была составлена необыкновенно удачно. Многие талантливые актеры, перешедшие из Петербургского театра, играли у него. Высшая публика весьма охотно ездила в русский театр, и в доказательство моды на русские драматические представления в Москве завелось много домашних театров. Таких в то время в Москве было более 20. Медокс не ослабевал в постановке своих спектаклей, и что только нового являлось в Петербурге, то и он спешил поставить у себя. Он подрядил трудолюбивого переводчика Краснопольского переводить все новые пьесы с немецкого и поставил три части «Русалки», которая и шла у него долгое время с большим успехом. В 1796 году срок привилегии Медокса кончился. Он просил тогдашнего начальника столицы Измайлова отсрочить ему привилегию еще на 2 года, потому что в его театре около 2 лет не было представлений по причинам от него независевшим. Его просьба была уважена. После актер Сандунов составил с товарищами проект и просил начальство отдать ему театр на откуп. Но высочайшего на это соизволения не последовало. В 1804 году был учрежден комитет для разбора дел театральных, и высочайшее повелено было занять у опекунского совета 300 тысяч рублей, из которых комитет уплатил первоначально долгу театра 191 366 рублей, а остаток предоставил театральной дирекции, которая тогда только что учреждалась, на расходы и нужное обзаведение театра. Впоследствии, как ни старался Медокс оградить свое имение, но оно подверглось все продаже, как то флигель Петровского театра, деревянный дом, в котором жил Медокс, и его вокзал с садом. В это время Медокс был должен кредиторам 76 тысяч рублей. Последние получили все деньги сполна и с процентами, потому что независимо от вырученных за проданное его имение, императрица Мария Федоровна оказала благодеяние Медоксу, обеспечив горькую его судьбу, дав ему одновременно 10 тысяч рублей и положив еще пенсию ему ежегодно в 3 тысячи рублей. В 1805 году, зимою, Петровский театр сгорел от неосторожности гардеробмейстера. Собирались играть «Русалку», но как пожар произошел до начала спектакля и публика только начала съезжаться, то с людьми несчастье не последовало. После пожара театральные представления в Москве не прекращались. От Медокса Московский театр на короткое время подпал непосредственному надзору или попечительству императорского Московского воспитательного дома, от имени которого театральной частью распоряжался Гавриил Степанович Карнович. Как мы выше уже говорили, Московский воспитательный дом уже ранее этого занимался образованием актеров. Так известно была еще в 1784 году в Петербурге труппа чиновника Книппера, составленная единственно из воспитанников этого благотворительного учреждения. Всех актеров у Книппера из воспитанников было 51 человек. Из последних возникли многие замечательные таланты, как, например, Тамбуров и Крутицкий. Последний был в свое время в такой славе, что иностранные артисты, проживавшие в Петербурге, часто ходили на него смотреть. Эта труппа впоследствии присоединилась к императорской. 1 апреля 1806 года театр Московский сделался императорским и перешел в зависимость директора театральных зрелищ. Вместе с этим повелено было всем артистам зачесть их годы службы у Медокса за действительную к выслуге пенсионов, и был назначен особым директором в Москве князь Михаил Петрович Волконский, от которого впоследствии приобретена в казну и его крепостная труппа артистов. В бытность директором театра князь Волконский особенно заботливо относился к постановке пьес. Так актера Волкова, игравшего тогда в «Русалке» роль Тарабара, он нарочно посылал поучиться в Петербурге у Воробьева, известного ученика Маркетти, как он выражался, тарабарской грамоте. На Московском театре долго стояли столбами рабские подражательного французского классицизма Сумароков и Княжнин. Перед именами этих авторов благоговели все грамотные и безграмотные. Никто не смел отыскивать в их творениях недостатков и погрешностей. Считалось святотатством критиковать какое-нибудь место в Дмитрии Самозванце, в Синаве и Труворе Сумарокова, в Додоне, в Рославе, в Титове Милосердии Княжнина. Говорили, матушка их царица отметила, старшие хвалят. И если являлся какой-либо смелый выскочка и растоваривал как-нибудь не в выгоду общепринятого хорошим, старики всех кругов начинали над выскочкой смеяться и говорить в один голос: «Смотри, пожалуй, умней хочет быть Сумарокова». В числе русских опер непомрачаемо блистал в прошлом московском веке «Мельник-колдун, обманщик и сват» Облесимова. За ним стоял сбитенщик Княжнина, очевидно, впрочем, заимствованный из французских нравов. После них имели большой успех две оперы князя Горчакова «Баба-Яга» и «Счастливая Тоня». Первая из них более нравилась публике. За вторую публика претендовала на князя Горчакова и громко говорила: «Но чтобы это его сиятельству назвать рыбака своего Иваном, а не Миловзором?» Или «Чтобы это рыбаку-то его сиятельство поймать не духа, а уж если не черта, то, по крайней мере, водяного дедушку, а дух, что это такое? Всяк бывает дух». За этими операми следовал «Архидеич», «Иван-царевич», опера Великой Екатерины, замечательная по великолепию своих декораций. «Гостиный двор» Матинского, картинка нравов тогдашнего купечества и крючкотворства приказных. «Розанна и Любим» Николаева с Борчаком-писарем и прочие. Музыку ко всем этим операм составляли большую частью какие-то мелодические сборники из русских и всяких песен. Поставляли музыку Мартини, Керцели, Фрей и другие музыканты, теперь позабытые. Был, впрочем, знаком москвичам того времени и Моцарт, но он не ладился под наш стих, как не запрягал его в наши оглобли какой-нибудь Фрей или Афанасий. Нынешняя оперетка, или, как тогда ее величали, милая опера, тоже уже была известна москвичам. Из таких уже пользовались успехом «Несчастье от кареты» Княжнина, «Фидул с детьми» Екатерины Великой, «Новое семейство» Вязьмитинова и еще некоторые другие. Особенно нравились «Фидул с детьми» со своими песнями, хорошо подобранными, и «Несчастье от кареты» — резкая сатира на бар французолюбцев. Одна афиша «Фидула» составляла какую-то народную скороговорку. Для любопытства привожу часть имен 15 детей «Фидула». Дуняша, Фатяша, Минадора, Нимфадора, Митродора, Анкудим, Никодим, Ипполит, Неофит, Парамон, Филимон и так далее. Одна историческая песня из этой оперы «Во селе, селе Покровском», петая актрисой Сандуновой, производила фурор во всех тогдашних салонах. Сандунова, как говорили, сама находила здесь какой-то факт из собственных своих приключений, и потому-то мастерство ее в этой песне было мастерством особенным. В «Несчастье от кареты» героиней была барыня-полуффранцуженка, которая очень желала иметь модную французскую карету и за недостатком денег на покупку ее решилась продать в рекруты крестьянина. Домашний шут научил этого бедняка сказать его госпоже несколько французских слов с соблюдением прононсия, и тем бедняк спас себя от рекрутчины и женился на ком хотел. Успех эта оперетка имела тогда колоссальный. Все ходили слушать пение Сандуновой и смотреть на буфонство любимого тогда комического актера Ожогина, от одного выхода которого на сцену публика уже помирала со смеху. Но особенный фурор в этой пьесе производила песня на напев известной песни графини Шереметьевой. «Вечер поздно из лесочку», петая Сандуновой и ею сочиненные. «Если б завтра да не Настя, то-то прада я была. Если б дождик, мое счастье, за малинкой в лес пошла». В тот романтический век нежные души видели в песне Сандуновой намек на судьбу известной крестьянки Параши, графини и Лизоньки Сандуновой. Как известно, обе были актрисы и певицы, обе сыграли в свете между современниками видную героическую роль. Позднее, с 1790-х годов, на сцену входит в моду слезливая немецкая комедия, немецкая драма и даже частью немецкая опера и трагедия. И завладевает московской сценою Август фон Коцебуль. В Москве многие дивились большому успеху Коцебу и говорили, как это он, Коцебу, русский подданный, мог прославить себя литературно в целой Европе. И вследствие этого всякая пьеса Коцебу в переводе имела в Москве большой успех. Особенно с большим успехом давались его драмы «Сын любви», «Серебряная свадьба», «Ненависть к людям и раскаяние», «Попугай», «Бедность и благородство души» и прочее. Во всех пьесах Коцебуль первые женские роли играла трагическая актриса Синявская, позднее заменила ее Воробьева, сотворенная, как говорила тогдашняя критика, для драм Коцебуль. В «Гуситах под Наумбургом», когда эту пьесу стали часто давать в начале 1812 года, весь театр рыдал от игры этой артистки. Критика в наивном восторге иначе ее не называла как невозможную. Несколькими годами позднее такой же слезливый успех в Москве производили приезжие из Петербурга артисты Самойловы в пьесе «Павел и Виргиния». Оба, муж и жена, были превосходны. В первый раз эти артисты играли на Арбатском театре, в опере «Водовоз». Полевой в своих театральных воспоминаниях говорит: «Волосы стали у меня дыбом, когда Павла разлучили с Виргинией, а когда Павел бросается в море, и потом на сцене беготня и смятение, и их вытаскивают без чувства, я едва дышал». Из таких слезливых пьес в начале нынешнего столетия в Москве долго не сходили с репертуара две Лизы. Первая — «Лиза» или «Торжество благодарности», сочинение Ильина, в ней пожинала лавры Сандунова. Вторая — «Лиза» или «Следствие гордости и обольщения», сочинение Федорова, была взята им из повести Карамзина «Бедная Лиза». В роли последней из Лиз опять пользовалась успехом Матрёна Семёновна Воробьёва. После представления этой пьесы, по словам современников, у ничем не повинного Лизина пруда в Москве по вечерам гуляли толпами влюбленные. Какой-то непочтительный поэт невинный пруд почтил даже следующим двустишьем: «Здесь Лиза утонула, Эрастова невеста, Топитесь, барышни, для всех вас будет место». Отличалась также такими же элегическими достоинствами комедия Ефимьева «Преступник от игры» или «Братом проданная сестра. Истинные происшествия». В Петербурге в таких немецких драмах и русских переделках имел громадный успех актер Яковлев. Особенно извлекал он слезы у зрителей в «Графе Вольтроне», в «Ненависти к людям и раскаянии» и в тех же «Гуситах под Наумбургом». Даже ничего не имеющие общего со слезами танцы и балет в то время носили характер элегический, и зритель ежеминутно трепетал в ужасе за участь любовников. Так в известном балете «Ацис и Галатея» неожиданные катастрофы с первого акта поражали публику. Герой балета, бедный Ацис, с открытием занавеси тотчас же попадал неожиданно в руки ужасного Полифема. Он с яростью опрокидывает его, схватывает за ногу и, как перо, бросает через сцену по воздуху. Ацис должен был бы уничтожиться от удара, но он невредимо сохраняется Амуром, подхватывающим его на лету и переносящим на облаке в безопасное место. Во втором акте Полифем застает любовников на берегу морском в самом страстном изъяснении чувств. Он отрывает от горы целый обломок скалы и с яростью бросает его на них. Гора летит и готова раздавить любовников, не ожидающих такой беды. Но вдруг вся эта скала раздвояется, и из нее вылетает Амур. В то же мгновение сцена переменяется, представляя восхитительнейшее зрелище — царство любви. В этой картине вся правая сторона сцены не имела кулис, и целая гора, кипящая сверху донизу народом и занимавшая всю длину театра, выдвигалась вперед. Все проделки с падающим и летающим несчастным героем балета делались в то время с куклою, одетую Ацисом. Другой такой же слезливый балет «Венгерская хижина» был заимствован из истории венгерских возмущений, и ни один из зрителей не мог устоять, чтобы не тронуться до слез сценой с ребенком во втором акте, и много было пролито слез чувствительными барышнями. Московскую публику восхищала балетная танцовщица или, как ее тогда называли, пантомимная актриса Колосова. Особенно она была хороша в ролях Медеи и Изоры, Рауль — Синяя борода. Также очень нравилась публике ее русская пляска с танцором Огюстом. Знаменитая трагическая актриса Жорж даже просила ее выучить этой пляске ее меньшую сестру, которая плясала в бенефисе актрисы Жорж с Огюстом. Колосова в свой бенефис в 1811 году перед балетом «Рауль «Синяя борода», которого представлял Лефевр, участвовала в двух пьесах. В комедии «Иванова женихи» она играла офицера Быстряя, и в оперетке Вальберха «Два слова или ночь в лесу» — роль Розы, прислуживший в трактире. Большие похвалы расточались в это время балетом. По ним учились, хореографические произведения того времени обнимали мир видимый и воображаемый, историю и мифологию, рыцарские романы и восточные сказки. Но какая это была история? Так в Альцесте мифология греков была смешана с понятиями нашего времени, так как в древнем Тартаре фигурировали черти и фурии, одетые в платье нового покроя. Критика 20-х годов дает много интересных данных относительно театральных костюмов на московской сцене. При костюмировке на верность мало обращалось внимания. Дмитрий Донской являлся вооруженным римским мечом, Антигона — в русской фате, Отелло — в полусапожках, Аминиада — с бриллиантовой гребенкой. Своеволие в нарядах комических лиц было не менее безгранично. жених являлся во французском кафтане, напудренным со шпагою, а невеста — одетая по последней книжке дамского журнала. В бригадире все женщины, исключая бригадиршу, были одеты в платье последнего времени, мужчины — в кафтаны 1770 года, а сын бригадира — в новомодный фрак и напудрен. Существовали привилегированные костюмы. Подьячие, приказные являлись непременно в коротких оборванных кафтанах, в треугольных шляпах. Необходимой принадлежностью считались рукавицы, муфта, шпага, тавлинка. Евреи, какие бы они ни были всегда одеты в платье польских евреев. Театральные предания, впрочем, и по сей час чтутся многими актерами. Так первый любовник непременно является на сцену завитой бараном, а простак всегда в рыжем парике и так далее. Как уже мы выше сказали, после пожара Петровского театра представления в Москве возобновились в доме Пашкова на Маховой. А затем, в 1807 году, сделано было распоряжение о постройке нового деревянного театра у Арбатских ворот, где оканчивается Пречистенский бульвар. На этой площади теперь устроен бассейн. Театр был построен по плану архитектора Росси и открыт 13 апреля 1808 года пьесой Сергея Глинки «Баян». Русский песнопевец древних времен с хорами и балетами. Площадь, на которой стоял театр, была вновь нивелирована и вымощена, потому что в дождливую погоду по ней ни пройти, ни проехать было невозможно от грязи. Арбатский театр был очень красив, весь окружен колоннами. Подъезды к нему вели со всех сторон. Большое пространство между колонн в виде длинной галереи, соединявшихся вместе, представляло хорошее место для проездов. Внутреннее устройство театра было превосходное. Декорации для него написаны были художником Скотти. Балетмейстером принят Лефевр и переведены из Петербурга танцовщики Делиль, Ламираль и Константин Плетен. Но самая лучшая эпоха московского балета была только в следующем году, когда сюда приезжал знаменитый Дюпор, который, порхая по сцене, удивлял свою силою, грацией и легкостью. С ним танцевали петербургские танцовщицы Сен-Клер, Новицкая и Иконина. Дюпор поставил здесь балеты «Зефир» или «Ветреник», сделавшийся постоянным, «Любовь Венеры и Адониса» или «Мщение Марса» и «Севильский цирюльник». В ноябре 1809 года на этом театре играла отличная французская труппа с известной актрисой Жорж во главе. Она дебютировала в роли Федры, потом Дидоны. В это время с этой артисткой те же роли по-русски играла актриса Вальберхова. Насчет игры этой артистки в Москве в то время были сложены стихи. Вальберхова Дидона достойна трона. Актриса Жорж во второй раз приезжала в Москву в 1812 году. В то же время на сцене Арбатского театра появилась ей соперница — Семенова, Катерина Семенова. По словам критиков того времени, Семенова ничем не отличалась от французской актрисы. Лучшие литераторы того времени были руководителями Семеновой. Гнедич по нескольку раз проходил с ней каждую роль. Русская артистка не знала твердо русскую грамоту, ей должны были начитывать роли, объяснять каждый монолог с ударением всякого стиха. Последнему искусству ее обучала жившая у нее актриса Лобанова, известная артистка на роли наперсниц. Жорж и Семенова съехались в одно время в Москву и представляли одни и те же роли. Это состязание талантов вызывало в московском обществе много толков, и публика разделилась на две партии. Ариана, Меропа, Танкрет чередовались на театре по-французски и по-русски. Жорж, отдавая справедливость Семеновой, говорила, что она имеет перед нею то преимущество, что играет трагедию и в прозе, которой на сцене у нее не идет с языка. Семеновой играли тогда первые роли Шушерин, Плавильщиков и Мочалов. Семенову вся знать Москвы приглашала к себе на вечера и за прочтение какого-нибудь монолога платила по 500 рублей. Во время представления Меропы, в которой она являлась в роли Аминаиды, ей была поднесена бриллиантовая диадема, и тогдашний поэт Нелединский, восхищаясь ее игрою, написал в ложе экспромт, кончающийся так. «Всех привела в восторг, твоих страшася бед, всяк чувствами к тебе, всяк зритель был Танкрет». Где требовалось изображение сильных страстей, Семенова не имела соперниц. Оставя совсем театр, она долго жила в Москве и участвовала во многих благотворительных спектаклях. Из таких спектаклей особенно замечательно был устроен в Большой зале Благородного собрания, где она играла Эйлалию вместе с известным любителем Кокошкиным. На этот спектакль недоставало мест для желающих. В другой раз она играла на театре графа Апраксина, тоже в спектакле благородных любителей. В 1808 году на Арбатском театре с большим успехом давалась пьеса графа Растопчина «Вести» или «Убитый живой». В ней играли актеры Сила Сандунов в роли поэта и Лисицына в роли Мартемианы Бобровны Набатовой, развозчицы вестей. Пьеса повторялась несколько дней сряду. Самому автору так понравилась игра Лисицыной, что он на другой день после представления прислал ей сумму, равнявшуюся годовому окладу ее жалования, надписав «Ее совершенству Мартемьяне Бобровне Набатовой». В 1809 году, 6 декабря, в 8 часов вечера, Арбатский театр посетил император Александр I. Давали оперу старинные святки, и когда Сандунова, игравшая Настасью Барышню, с кубком в руке вышла на сцену и запела «Слава нашему царю, слава!», все присутствовавшие встали, обратились к царской ложе и закричали «Слава царю Александру!». В Отечественную войну при получении сведения о Клястицком и Кобринском сражениях давали на этом театре опять старинные святки, и здесь опять Сандуновой пришлось величать наших героев Витгенштейна, Тормасова и Кульнева вместе с присутствовавшей публикой. 30 августа 1812 года был последний спектакль с маскарадом в этом театре. Давали семейство Старичковых. Публика состояла почти из одних военных. При вступлении неприятеля в Москву Арбатский театр сделался одной из первых жертв пожара.